Москва, август, продолжение. Вот какие события предшествовали разговору Данилова с шофером Быковым. Поэтому сегодня Иван Александрович собирался в дорогу. В общем-то, конечно, поездка предстояла не такая уж долгая. Но все дело в том заключалось, сколько дней потребуется его группе на раскрытие очередного убийства. Найдет убийцу Ерохина, значит, выйдет на тех, кто приходил к Ивановскому. А в том, что эти два преступления одних рук дело, Данилов ни секунды не сомневался. Так он и сказал начальнику МУРа, когда вместе с ним оговаривал командировку детально. Ехали они не просто как сотрудники милиции. Генерал Платонов прислал им бумагу, в которой группа Данилова именовалась оперативно-розыскной и строжайше указывалось всем представителям армейских подразделений оказывать ей любую необходимую помощь. Соответственное распоряжение по всей линии дало и Московское управление госбезопасности. Итак, Данилов открыл сейф, вспомнил добрым словом старика Рогинского, послушал незатейливую мелодию курантов и достал из нижнего отделения маузер в деревянной кобуре и 4 коробки патронов. Оружием этим, кстати, тем самым, из которого когда-то в 25-м всадил ему пулю под сердце Широков, пользовался Данилов редко. Только тогда, когда выезжал на ответственные задержания, только тогда, когда точно знал, что придется вступать в огневой контакт. Придумали же определение. Раньше во всех документах писали «началась перестрелка», «вступили в перестрелку», а теперь вот «нати, огневой контакт». Слова-то какие казенные, серые совсем слова, как погода в ноябре. Правда, Данилов упрямо в рапортах писал по старинке, но наверху его редактировали. Да и черт с ними, с формами этими. Какая разница, как писать, лишь бы делу не мешало. Данилов открыл чемоданчик, маленький совсем, чуть больше портфеля, и спрятал оружие на самое дно. Сегодня утром Наташа, уложив туда 2 смены белья, гимнастерку, мыло, бритву, помазок, в общем, все для первого ночлега, спросила: «Ты надолго?» «Нет», — бодро ответил Данилов, — «дней на 5, ну, 10 от силы». «Дело серьезное, Ваня?» «Да что ты! Надо ребятам в райцентре службу помочь наладить. Только ты не ври, Данилов, ты же этого не умеешь. Как тебя жулики боятся, не понимаю. А они не меня боятся, а наказания. Это они правы. Ты и есть наказание, только мое». Целуя жену на пороге, Иван Александрович сказал на прощание: «Да ты не бойся, Ната, всех дел туда и обратно. Ладно, иди уж. Позвони или телеграмму пришли, когда надумаешь возвращаться». Выйдя из подъезда, Данилов поднял голову и увидел лицо жены в окне за занавеской. Всю дорогу до трамвайной остановки он думал о том, что все-таки мало радости доставляет ей. Считанные разы были они в театре. Редко ходили в гости к друзьям, и не потому, что он не хотел. Просто времени не было у сыщика Данилова днем, а были у него только ночи, да и то не все. Дверь кабинета приоткрылась, заглянул Полесов. — Мы готовы, Иван Александрович. С чем вас и поздравляю. Степан молча глядел на начальника, ожидая, что же будет дальше. — Ну чего стоишь? — Жду. — Между прочим, у тебя часы есть? — Есть, — с недоумением ответил Полесов. — Ну, раз так, погляди, который час. — 12:25. — Насколько мне помнится, я приказал ровно в это время группе быть у машины, не так ли? — Так мы уже давно там ждем. — Смелый ты стал, Полесов. Ишь, как с начальством говоришь, неуважительно. — Да что вы, Иван Александрович, — растерялся Степан, — как вы такое могли подумать? — Ладно, пошли. Данилов усмехнулся. — У меня сегодня настрой такой, обличительный настрой. Все уже сидели в машине. Данилов сел рядом с шофером, помолчал и скомандовал: — Поехали, Быков. — Включить сирену? — Не надо. Тихо поедем. Город посмотрим. — А чего его смотреть-то, город этот? — мрачно заметил шофер. — Город как город. У Пушкинской машину остановил красный свет светофора. По улице Горького шли бронемашины. Штук 12 тяжелых, покрытых зеленой броней машин, медленно двигались в сторону охотного ряда. Наконец последняя пересекла перекресток, и Быков, нажав на газ, выскочил на бульвар. Здесь движения почти не было. — Все, — сказал Данилов, — я сплю. Ясно вам? — повернулся он к спутникам. — Разбудите у КПП. Он удобнее устроился на сиденье и закрыл глаза, а машина продолжала бежать по улицам Москвы. И пассажиры ее видели за спущенными окнами знакомые улицы и дома. Многие из них были покрашены зелеными камуфляжными полосами. Окна квартир по-прежнему заклеены крест-накрест бумажными полосками. На некоторых школах и учреждениях висели белые полотнища с красными крестами. В них разместились госпитали. Ближе к окраинам улицы менялись резче. Витрины магазинов и окна первых этажей закрыли мешки с землей. Из таких же точно мешков на углах и перекрестках сложены огневые точки. Движение перегораживали сваренные из рельсов противотанковые ежи. В скверах торчали стволы зенитных мелкокалиберных пушек. Все чаще начали попадаться парные конные патрули. Вместо милиционеров движение регулировали девушки в красноармейской форме. Это было своеобразным кольцом обороны города. И хотя положение на Центральном фронте стабилизировалось, более того, почти полностью прекратились налеты вражеской авиации, город был готов в любой момент отразить нападение противника. Рабочий пригород Москвы стал военным лагерем ополченцев и бойцов истребительных батальонов. Рядом со станками стояли винтовки. По первому сигналу на помощь армии вышли бы, как в годы гражданской, полки московского пролетариата. Это были не наскоро вооруженные ополченские подразделения. Оборону заняли бы уже обстрелянные, хорошо обученные бойцы. Те, кто остался в Москве, знали о наступлении немцев в районе Сталинграда, знали о битве на юге. Они понимали, что судьба войны решается там. И решают ее не только красноармейцы и командиры полков и соединений, дерущихся в районе Сталинграда. Москвичи тоже активно участвовали в ней. Они готовили оружие для решающей битвы, делали танки, бронеавтомобили, самолеты, мины, снаряды, патроны, автоматы. Второй год войны стал годом полного перевооружения армии, годом накапливания сил для решающего удара. Столица страны являлась не только штабом обороны, не только мозгом войны. Она стала крепостью, о которой разбились лучшие армии вермахта. На подступах к ней нашли свою могилу сотни вражеских самолетов. Москва превратилась в кузницу оружия. Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал нормой жизни москвичей. Постепенно за окном началась совсем другая Москва. Маленькие одноэтажные деревянные домики весело смотрели на улицу из-за зелени палисадников. Да и улицы изменились, кончился асфальт, начались булыжные мостовые. Трава пробивалась в щели между камнями, к покосившимся заборам прилипли лавочки. Улицы эти были тенистые и пахло на них речной водой и цветами. Здесь замыкались трамвайные кольца, кончались линии троллейбусов. Дальше начинались первые подмосковные деревни — Черкизово, Богородское, Черемушки. Выезд из города преграждал полосатый шлагбаум КПП. Возле него выстроились для проверки несколько машин. Бойцы в гимнастерках с зелеными петлицами проверяли документы. — Товарищ начальник, — позвал Быков, — КПП, прибыли. Данилов открыл глаза, огляделся, еще не придя в себя после сна, и полез в полевую сумку за документами. Проверка была тщательной. Лейтенант, начальник КПП, внимательно прочитал пропуска, командировочное предписание, проверил удостоверение. Рядом с машиной постоянно находились два бойца с автоматами. Наконец Данилов не выдержал и вынул бумагу, подписанную генералом Платоновым. Неизвестно, ускорила ли она дело, но лейтенант начал поглядывать на пассажиров с явным уважением. И все же он ушел в помещение поста, а из открытого окна было слышно, как он говорит по телефону. Минуты через две он вернулся, протянул Данилову документы и взял под козырек. Шлагбаум подняли, и машина выехала на дорогу. — Да, — глубокомысленно изрек Быков, — проверочка. — Делать им нечего, — буркнул Муравьев, вообще не любивший никаких задержек. — Ты бы помолчал, — бросил Данилов. — Еще древние говорили. Не можешь сказать ничего умного, лучше молчи. — Так я именно ты. Когда оперуполномоченный Муравьев врывается в квартиру в 5 утра и человека из постели вытягивает, это как называется? Я же для пользы дела, и они для пользы. А ты что думал, для удовольствия? Игорь обиженно замолчал и полез за папиросами. Данилов смотрел на дорогу. Ему редко приходилось выезжать из Москвы. Когда получалось до войны, раз в 2 года к отцу на Брянщину, иногда к знакомым на дачу в Переделкино. Вот, пожалуй, и все. Как каждый горожанин, он обостренно чувствовал природу, но, проведя 2 недели у отца в лесничестве, Иван Александрович начинал тосковать по Москве. Ему не хватало людей, звуков автомобильных гудков за окном. Но, приехав в город, он вспоминал лес и тропинку, сбегающую к озеру, и большие осенние листья, плавающие в воде. Тогда, выбрав время, он уезжал в любимые Сокольники, забирался в глубину парка и мог часами бездумно сидеть на скамейке, рассматривая осень. Но сейчас он почти не замечал ничего, кроме тех следов, которые оставила в Подмосковье война. Машина догоняла ее, шла по следам, и это были страшные следы. Они виднелись везде, на дороге, в поле, в лесу. Обгоревшие, вырванные с корнем деревья, глубокие ямы-воронки, которые аккуратно объезжал Быков, и гильзы, много поржавевших гильз, самые разные, от маленьких пистолетных до крупных артиллерийских. Вот промелькнул повисший на деревьях обломок фюзеляжа самолета. Вон валяется на обочине обгоревший остов машины и еще какой-то перекрученное железо, имевшее раньше назначение и форму. Но могучая сила разрушения смяла ее, затейливо переплела, и теперь никто уже не узнает, чему служил этот непонятный предмет.